Так говорила, но ей не ответствуя, тучегонитель долго безмолвный сидел, а она как объяла колено, так и держала припавши, и снова его умоляла: «Дай непреложный обет, и священное мания сделай или отвергни. Ты страха не знаешь. Реки, да уверюсь, всех ли презреннейший я меж бессмертных богинь остаюсь». Ей, воздохнувши глубоко, ответствовал тучегонитель: «Скорбное дело. Ненависть ты на меня возбуждаешь, Геры надменный, озлобит меня оскорбительной речью. Геры и так непрестанно пред сонмом бессмертных со мною спорит и вопит, что я за троян побараю во брани. Но удалися теперь. До тебя на Олимпе не узрит Гера. Опрочем, заботы приемлю, я сам и исполню. Зри да уверена будешь, тебе я главой помываю. Все от лица моего для бессмертных богов величайший слово залог. Невозвратно то слово, вовек непреложно, и не свершиться не может, когда я главой помываю». Рек, и во знаменье черными Зевс помывает бровями. Быстро власы благовонные вверх поднялись у Кронида, окрест бессмертной главы, и потрясся Олимп многохолмный. Так совещались они и расстались. Быстро Фетида ринулась в бездну морскую с блистательных высей Олимпа. Зевс возвратился в чертог, и боги с престолов восстали встречу отцу своему. Не дерзнул ни один из бессмертных, сидя грядущего ждать, но востретенье все поднялись. Там олимпиец на троне воссел. Но владычица Гера все познала, увидя, как с ним полагала советы старца пучинного дочь, среброногая матерь Пелида. Быстро с язвительной речью она обратилась на Зевса: «Кто из бессмертных с тобою, коварный, строил советы? Знаю, приятно тебе от меня завсегда сокровенно тайные думы держать. Никогда ты собственной волей мне не решился поведать ни слова из помыслов тайных». Ей отвечал повелитель, отец и бессмертных, и смертных: «Гера, не все ты ласкайся мои решения ведать. Тягостны будут тебе, хотя ты мне и супруга. Что невозбранно познать, никогда никто не познает прежде тебя ни от сонма земных, ни от сонма небесных. Если ж один без богов восхощу я советы замыслить, ты ни меня вопрошай, ни сама не изведывай оных.